Глава 30. Алина. Шли дни. Моя жизнь окончательно вернулась в прежнюю колею. Я ходила на работу, на выходных ездила к Лене с Юлькой. Теперь это не было проблемой. Семен починил папину шестерку и поставил на нее новые колеса. Не взял с меня ни копейки, хотя я пыталась сунуть ему часть своей зарплаты, которую недавно получила. Он только отмахнулся, впрочем, этого следовало ожидать, учитывая его характер. Моя тоска по Лёше не притуплялась, наоборот, казалось, становилась сильнее, особенно по ночам. Я лежала в темноте, глядя в потолок, и вспоминала его голос, его руки, его губы, которые целовали меня так жарко и нежно, что дыхание захватывало, а кожа покрывалась мурашками. Не верилось, что этого больше уже никогда не повторится. Иногда мне снилось, что Лёша жив, стоит у моей двери, улыбается своей невозможной улыбкой. А потом я просыпалась, и пустота накрывала с новой силой. Ира часто звонила, когда ей удавалось застать меня дома. Спрашивала, как дела, звала в гости. Говорила, что Стёпа про меня часто спрашивает, хочет увидеть. Я всегда находила отговорки. То работа, то усталость, то надо съездить к сестре. Ира с Семеном и их сынишкой были замечательными людьми, прекрасной семьей, но их дом... Я не смогла бы переступить его порог без слез. На работе было проще. Там я могла хоть на время отвлечься, погрузившись в уход за больными. Я брала смены одну за другой, иногда 5 подряд, пока Галина не начинала ворчать, что я загоню себя. «Иди домой, Алина, отдохни», — говорила она, а я только кивала и возвращалась к работе. Дома меня ждала тишина, и я боялась ее больше всего. А однажды ко мне снова осмелился припереться Славик, про существование которого я уже успела забыть. В тот вечер я вернулась со смены раньше обычного. Галина буквально вытолкала меня из больницы силой. Жара на улице стояла невыносимая, воздух дрожал над асфальтом, но я все равно мерзла. Дома переоделась в теплые штаны и старый свитер, которому было уже 10 лет. Я носила его еще в школу подросткам. Руки дрожали, как будто холод был не снаружи, а внутри, в самой груди. Поставила чайник, и тут раздался стук в дверь. Я сначала испугалась, кто мог прийти. Лена с Юлькой были в деревне, Ира с Семеном сначала бы позвонили. Подошла к двери, посмотрела в глазок и почувствовала, как к горлу поднимается тошнота. Бывший муженек нарисовался. Глубоко вдохнула и открыла дверь. Славик стоял, стыдливо опустив глаза в потертой куртке, которая висела на нем, как на вешалке. Лицо его было чистым, без привычной щетины, чему я сильно удивилась. «Чего тебе, Слава?» – спросила я, чувствуя, как охватившее меня было раздражение быстро сменяется привычной апатией и усталостью. Лисицын поднял на меня взгляд, и я поняла, что бывший муж пришел трезвый. Впервые за... сколько? Я даже не могла вспомнить. «Алин!» Начал он тихо, теребя рука в куртке. «Можно мне войти? Мне нужно с тобой поговорить». «Да сколько можно уже? Когда ты оставишь меня в покое?» Спросила я, все так же ощущая сокрушительную усталость. «Пожалуйста», — посмотрела на меня с мольбой. Я сомневалась мгновение. А потом подумала, «Господи, да какая разница? Мне что в обществе Славика, что без, все равно белый свет не мил». Отступила в сторону и со вздохом сказала: «Проходи». Он снял грязные кроссовки, аккуратно поставив их возле порога, и вошел в квартиру. Сел на краешек дивана в зале, будто боялся испачкать его своей несвежей одеждой. Но я заметила, что Славик все же готовился к встрече со мной. Не только побрился, но и помылся, судя по всему. Его волосы не слипались от грязи, как обычно. Да и привычного убойного запаха я не ощущала. Я бросил пить. Правда. Уже месяц держусь. Ни грамма, клянусь тебе. Молодец, равнодушно похвалила я. Так ты пришел поделиться радостью? Я пришел попросить у тебя прощения. Прости меня, Алинка. Я так виноват перед тобой. Столько обижал тебя, столько мучил. Я сначала даже опешила немного. Это было что-то новенькое. Раньше он никогда так проникновенно передо мной не извинялся. Я даже почувствовала что-то, слабый укол боли в груди. Я хочу все исправить. Хочу вернуться к тебе. Клянусь, мы с тобой заживем теперь по-другому. Я найду работу, в рот больше капли не возьму. «Только прими меня обратно, Алин. Без тебя, я чувствую, сорвусь. А если ты меня простишь, это будет мощным стимулом держаться. Тогда я все смогу. Ты не пожалеешь. Обещаю». «Остановись», — подняла я ладонь, раздраженно прикрыв глаза. А потом посмотрела на его сгорбленную фигуру, и на миг мне стало очень жалко этого горемыку. Когда-то ведь я любила его. Хоть теперь это и казалось мне самой странной вещью на свете. «Слава», — вздохнула я, чувствуя, как усталость тянет меня к полу. «Прекрати уже себя жалеть. У каждого человека в жизни есть своя боль. И она либо сломает тебя, либо ты справишься и будешь жить дальше. А если не справляешься, то неизбежно потихоньку превращаешься в ничтожество. И в этом никто не виноват, кроме тебя самого. Хочешь быть ничтожеством? Нет? Тогда не бухай больше, найди работу, стань, наконец, человеком. Я за тебя этого не сделаю, и никто не сделает. Только ты сам можешь себе помочь. Прошлого не вернешь». Мой голос дрогнул, но я заставила себя договорить. «Как раньше уже никогда не будет, Слава. Но ты все еще можешь прожить хорошую, достойную жизнь или сдохнуть где-нибудь под забором. Тебе решать. А теперь уходи». Он долго смотрел мне в глаза, но так ничего и не ответил. Просто поднялся и ушел. А я даже не подумала его провожать. Входная дверь хлопнула, и я снова осталась одна. Прислонилась спиной к стене и медленно сползла по ней на пол. Слезы покатились по щекам. Нет, я плакала не из-за Славика, а просто понимала, что сама ничем не отличаюсь сейчас от него. Я, конечно, пока еще держалась, но была уже на грани. Мне так хотелось сдаться. Я больше не могла терпеть эту гнетущую тоску, которая пожирала меня изнутри. Казалось, вот-вот, и я сломаюсь. И меня это даже ничуть не пугало. Ну, стану ничтожеством, и пусть. Проревев черт знает сколько времени, я так выбилась из сил, что уснула прямо на полу. А утром, на удивление, стало чуточку легче. Я умылась, переоделась в чистые вещи и поехала в деревню к Лене, приняв одно твердое решение. Нужно было что-то делать, как-то спасать, вытаскивать себя. Но только не в этих стенах, не в этом городе, где все напоминает о нем. Мне нужно было уехать, далеко, куда угодно, начать все с чистого листа. Но я не могла уехать одна. Лена и Юлька, они были моей семьей. Оставить их здесь одних без какой-либо поддержки и помощи я не могла. Осталось только уговорить сестру на переезд. Отчего-то мне казалось, что и ей самой это тоже пойдет на пользу.